Часть 46. Желтая протянула мне руку, но я встал самостоятельно, держась от нее на расстоянии. Давай сделаем это быстро и просто, зеленый. Я не видел ее глаз, но чувствовал, что она изучает меня. Мы оба были напряжены. И вовсе не потому, что буквально в нескольких десятках метров от нас шли бои. «Одну минуту», — ответил я и быстро вытащил из кармана портсигар, засунув в рот папиросу. «Чего это ты? Что-то забыл?» — спросила она, удивленно глядя на то, как я закурил и, быстро вдохнув дым, закашлялся. Я, несмотря на то, что мне было жутко неприятно, в несколько глубоких, едких затяжек выкурил папиросу и, выдохнув, ответил. «Этот старик мой, еще как минимум на сутки». От табака у меня закружилась голова. «Мадияр будет недоволен», — начала она, но я шагнул ближе, нависая над ней. «Мне плевать, что думает Мадияр. Его здесь нет, а я есть». Она поглядела на меня, чуть отступив, а затем обернулась на пылающий мобиль. «Ладно, большая зеленая бука, как скажешь. Хочешь сам принести его таланты Алихану? Будь по-твоему». «Разумный выбор», — ответил я, но уже знал, что она врет. По ее ухмылке и движениям это было отчетливо ясно. «Мне так нравится, когда ты такой суровый». Я был готов ко всему. К удару, к блеску кинжала или выстрелу. Но вот к страстному и быстрому поцелую я готов не был. Она впилась своими губами в мои, привстав на цыпочки. Ее очки оказались перед моими глазами, и я на один миг увидел свое отражение. Удивленное и озадаченное лицо. Пламя вокруг нас на секунду словно застыло. Это был мой первый поцелуй. Быстрый, страстный, в окружении огня и скачущих в переулке теней. И он мне не понравился. Потому что вместо девушки в желтых очках перед моими глазами на секунду появилось лицо Лукреции Штайн. И это испугало меня. Желтая вновь шагнула назад. Моя голова кружилась. Я как мальчишка почувствовал странное возбуждение и нелепое волнение. Она же шагнула мимо меня к Расте. Я развернулся, но голова кружилась сильнее. А когда я ощутил на губах странный травяной привкус и понял, что же случилось на самом деле, было уже поздно. Я покачнулся, повалился на стену здания, и со всех сторон меня окутала тьма забвения. Когда я очнулся, рядом уже никого не было. Даже шум боя исчез. Лишь вдалеке слышались редкие выстрелы. Фонари погасли. Видимо, район перекрыли полностью. Сгоревший мобиль еле заметно дымился. Я встал и еще раз огляделся. Ни Расти, ни вероломной желтой не было. «Ненавижу. Как же я это ненавижу!» Я отряхнулся. Свет горел лишь в нескольких окнах, да слабо мерцали осветительные столбы. Я коснулся механизма в очках, чуть повернул небольшое колесико, и света стало куда больше, хотя он и принял зеленый оттенок. В тот же миг в дальнем конце переулка я заметил тень, которая скрылась в темноте. «Расти! Это вы?» Ответа не было. За тенью я не пошел. Если это был он, то ответил бы. Интересно, жив ли он вообще? Добралась ли до него желтая? Нужно было покинуть район и разобраться, куда идти дальше. Погибнуть от шальной пули повстанца или исполнителя мне вовсе не хотелось. Не желая идти в темные закоулки, где бегают непонятные силуэты, я направился на широкую улицу, где еще совсем недавно была бойня. Выйдя из-за угла, я замер. Всюду лежали тела, десятки убитых, исполнителей и повстанцев. Кровь уже свернулась, оставив на мостовой ржавые пятна. Я медленно, не наступая на тела, пошел мимо убитых, выискивая взглядом Расти. Кто знает, что случилось с ним после этого поцелуя. Осторожно шагая, я глядел на одежду мертвецов, пытаясь найти кого-то похожего на ломбарчика, ростом или хотя бы цветом пальто. И лишь дойдя до середины этого кладбища, в самом центре мертвых тел, я заметил одну вещь. Ни у кого из мертвецов не было оружия. Ни винтовок, ни гильз, ни даже дубинок, ничего этого не было. Я огляделся и вдруг осознал, что не вижу ранений. Всюду была кровь, но никто из лежащих на земле не был ранен. Я осторожно сделал шаг назад. Еще один и еще. Мне стало очень не по себе. Взглядом я искал хоть что-то, что объяснило бы эти тела здесь. Но ничего. Все это было странно. Но что-то мне казалось еще более жутким, чем отсутствие оружия или ранений. И стоило мне переступить последнее тело, как до меня дошло. Все мертвецы лежали лицом вниз. Ни одного лица не было повернуто вверх или вбок. Я быстро пошел прочь, подальше от этого места. Может, их убил газ? Не хотелось мне думать о том, что могло быть альтернативой. Я прошел пару кварталов и убедился, что на улицах никого нет. Звуки перестрелки совсем стихли. Стало холодно. И тогда мне в голову пришла догадка. С каждым шагом я убеждался в ней все больше и больше. Ни звука, ни людей, ни дельного освещения. Желтое поцеловало меня, и я потерял сознание. А значит, я снова в тенях. Или в темноте, как называл этот человек в сером пальто. Мне стало страшно, но в то же время немного любопытно. Я остановился и обернулся. На этот раз никаких статуй и ворон не было. Было просто туманно и безлюдно. Это пугало больше. Я уже собрался было вернуться назад, как вдруг заметил в одном из переулков небольшой огонек, словно от фонаря. Медленно и осторожно я приблизился к углу и заглянул за него. В небольшом сквере возле неработающего фонтана стояла ко мне спиной девушка. Она была одета в цветастые лохмотья и на несколько рядов обмотана цепью. На голове у нее была странная конструкция в виде небольшой птичьей клетки, внутри которой горела свеча, освещая все вокруг неровным светом. А на цепях висели банки с краской и кисти. И одной из этих кистей девушка что-то рисовала на основании постамента фонтана. Я сделал шаг ближе. Картина девушки выглядела жутковато. На большом красном пятне, которое она нанесла, по всей видимости, просто выплеснув краску на постамент, девушка черным контуром выводила профиль. Лицо показалось мне знакомым. Тогда я шагнул еще ближе. Под моими ногами что-то хрустнуло, и девушка обернулась. Я увидел ее лицо. Изможденное, но красивое, с длинными золотистыми волосами. Глаза ее скрывали обыкновенные очки, наглухо замазанные потеками черной краски и покрытые трещинами. А затем я узнал лицо на ее черно-красной картине. Это было мое лицо. В тот же миг девушка побежала прочь. «Стойте!» Я кинулся за ней. Свеча в ее клетке не гасла, хотя девушка бежала очень быстро. «Я не причиню вам зла!» Но она не остановилась, а напротив юркнула в открытую дверь одного из подъездов. Я подбежал ко входу и замер. Внутри было темно. «Эй!» Ответа не было. Я поглядел выше и увидел вывеску. Галерея стекол и зеркал. Я хотел было крикнуть еще раз, но не стал, вспомнив, где нахожусь. И тогда, в наступившей тишине, я услышал звук. Где-то надо мной, вдалеке, играла музыка. Тогда я вошел внутрь и огляделся. Здесь было еще темнее, чем на улице, и мне пришлось настроить очки на максимум. Освоившись в потемках, я увидел большой зал со множеством пустых рамок для зеркал, кучу осколков стекла и лежащую в повалку мебель. В конце зала наверх вела широкая лестница. Я сделал шаг в ее направлении и тут же увидел движение справа от себя. «Стойте, не убегайте!» — сказал я и обернулся. Но это была не девушка. Из ниши, в самом углу, на меня смотрел мужской силуэт. Я замер, а затем медленно потянулся за оружием. Силуэт тут же зашевелился. «Не с места!» — сказал я и выхватил клинок из трости. Силуэт дернулся, но остался на месте. Тогда я, присмотревшись, сделал шаг вперед. Силуэт тоже шагнул на меня. Я поднял руку. Человек напротив сделал то же самое. Тьфу ты! Всего лишь отражение в зеркале. Тогда я вложил клинок в трость и начал подниматься по лестнице наверх в поисках источника музыки. Я поднялся на 2 этажа выше и вошел в коридор, уходящий далеко вперед. Здесь также не было света. Наконец я подошел к двери, из-за которой раздавалась мелодия. На ней размашисто мелом был нарисован странный знак. Силуэт птицы в круге, который находился внутри 9-конечной звезды. Я поднял руку, чтобы постучать, но вместо этого рывком открыл дверь и вошел внутрь. В тот же миг музыка стихла. В небольшой комнате напротив двери стоял на столе аппарат для воспроизведения записей. Рядом с ним лежала медная катушка. Еще одна дверь вела, по-видимому, в ванную комнату. Я подошел и открыл ее, и снова вздрогнул, увидев в темноте свой силуэт, отраженный в большом ростовом зеркале. Я поглядел на свое мутное отражение, погрозил ему кулаком, тихо выругался и закрыл дверь. Больше в комнате не было ничего. Тогда я осторожно подошел и поглядел на катушку. Надпись на ее боку гласила: «Запись беседы, огни столицы, 75-й год». Мне стало совсем не по себе. Я выглянул в коридор. Никого. Тогда, заперев дверь и не совсем понимая, зачем я это делаю, я поставил катушку на аппарат и включил его. «Так какая разница между тенями и этим? Как ты его назвал?» Голос был мой. Точнее, зеленого. «О, у этого много названий, друг мой». Второй голос явно принадлежал красному. «Тьма, темнота, мрак. Но мне больше всего нравится морок. А разница между ними очень проста. В тенях ты хозяин положения. Твоя память, обстоятельства, факты — все в твоей власти. А морок? Там все сложнее. В мороке, вне своего покоя, бал правишь не ты, а силы куда более мрачные. Занятно. У нас в степях все говорили про разные вещи. Ночные ужасы, воющие мертвецы, колдовство. Чего стоят хотя бы сказки про зверя, который уничтожает город за городом? Настоящая жуть оказалась, живет именно здесь, в просвещенной столице. Так что такое этот морок? Ужас. Представь на мгновение, что из столицы в одну секунду исчезли все люди и погасли все фонари. На улицах, куда никогда не проникнет солнечный свет, становится настолько темно и одиноко, что от одной мысли от этого кидает в ужас. Сотни километров темного и холодного лабиринта, и ты один. Бред. Да, бред. Ведь одиночество тебе не грозит. Морок населен очень густо, и все его обитатели играют по своим правилам. Каким еще правилам? Если тебе когда-то придется оказаться там, провалившись в тени, например, ты узнаешь. Ты должен меня учить. Рассказывай. Ладно. Но тогда ты оплатишь наш счет. Идет. В мороке свои правила. Первое. Нельзя оставаться в темноте. Второе. Оборачивайся. Всегда. Третье. Берегись смотрителей. Кто это? О, о них в другой раз. Но самое главное, мое самое любимое, это отражение. Почему? В мороке ничто не может отразить тебя. Это невозможно по его законам. И если ты думаешь, что видишь отражение, это не отражение. А что же это тогда? Не что, а кто. Катушка щелкнула. Я вспомнил свое отражение, похолодел, медленно повернулся к двери в ванную и услышал за ней скрип половиц. Я тихо встал и пошел назад. Ручка двери слегка задергалась, а затем дверь кто-то рванул сильнее. Я подошел к входной двери, но она оказалась заперта. Я сам запер ее несколько минут назад. Дверь в ванной комнаты тряслась сильней. То, что было там, то, что я принял за мое отражение, хотело выйти наружу. Я кое-как нащупал засов и выскочил в коридор, собираясь бежать на улицу. Но прямо передо мной, во тьме, отрезая мне путь наружу, стояло еще одно мое отражение. Оно было полностью черным, как тень, которая повторяла мои контуры, но при этом было зыбким и дергающимся, как тревожная вода. И каждое его движение сопровождалось звуком трескающегося стекла. Я сделал шаг назад и услышал, как в номере распахнулась дверь в ванной, а затем раздался вопль. В тот же миг тварь передо мной резко изменилась. Она стала выше и, словно распахнув одежду, превратилась во что-то жуткое и мерзкое. Ее высокий оглушающий крик резанул мне по ушам, и я побежал назад по коридору, прочь от нее. Я не слышал их шагов, но знал, они несутся за мной по пятам, бесформенные, мерзкие, похожие на клочья черной слизи. В конце коридора было окно. Я не помнил, какой этаж, но мне было плевать. Закрыв лицо руками, я прыгнул в стекло и полетел вниз. На мое счастье, сразу за окном оказалась крыша дома поменьше. Я упал на нее, скатился и очень больно рухнул на мостовую. Сверху на меня, подобно дождю, посыпались осколки стекла. Только я успел встать, как две черных твари уже оказались возле меня. Снизу, до самого пояса, они повторяли мою фигуру. Но выше была только огромная черная пасть, которая дергалась и меняла свою форму каждую секунду. Ладно. А ну давай! По одному! Я выхватил клинок и с размаху рубанул по ближайшему чудовищу. Лезвие увязло в топкой плоти, и меня потянуло прямо в дергающуюся массу. А ну назад! Я услышал голос позади себя и в тот же миг почти ослеп. Все вокруг залил белый свет. Твари завизжали и тут же превратились в маленьких детей, а затем побежали прочь. Я обернулся. На крыше, с которой я упал, стояла Дара с длинными белыми волосами. Она вся светилась ярким светом и смотрела на меня. Я поднял клинок и увидел, как черная вязкая тьма распадается и тает. Когда же я вновь посмотрел на Дару, она уже стояла на мостовой, неподалеку от меня. Иди сюда, сюда. И она протянула мне руку. Свет от нее был яркий, нестерпимый, но это было куда лучше темноты вокруг. Я сделал шаг ближе. Иди сюда, сюда. Нам нужно бежать. Куда бежать? От кого? От шепота? Она наклонила голову и поглядела на меня. Это была определенно Дара. Отличали ее только парящие ослепительно белые волосы. Все ее тело было замотано белыми бинтами, которые болтались на руках, плечах и спине, и тоже, казалось, парили в воздухе. От его гончих виц. Бежим. Я потянулся к ее руке, но она отстранилась. Нет, еще рано. Где-то завыл заводской гудок, и в тот же миг наверху раздался раскат грома. Быстрее. Они идут в дожди, когда их не слышно. И она побежала во тьму. Я кинулся за ней. Будь рядом. Моего света хватит на нас обоих, но ненадолго. Она бежала быстро, ловко лавируя через узкие переулки и заборы. Я торопился, боясь, что потеряю ее из виду и останусь во тьме. Грохот под потолком яруса нарастал. Тьма сгущалась, то ли из-за того, что я видел лишь слепящую стройную фигуру Дари перед собой, то ли и в самом деле становилось темнее. Наконец мы выбежали на какой-то крытый мост, под которым был провал на несколько ярусов ниже. Замри, замри, замри. Она остановилась. Не выходи из света, Фитц. Не шагай во тьму. Она заберет тебя. Я обернулся. Всюду, кроме небольшого пятна света, была мгла. Я слышал шепот сотен голосов и тихое шарканье десятков ног. А затем вдруг полил дождь. «Дара, что происходит?» Я обошел ее, и она поглядела на меня, нежно улыбнувшись. «Ты такой глупый, глупый цвет. Я растерялся. Ты должен помочь мне. Я спасла тебя уже дважды. Здесь, в мороке. Я хочу! Но где ты? Я в тенях. Я в сетях. Меня поглотит чужая мораль и похоть. Но ты можешь найти меня. Найти и спасти. Свет от Дары угасал. Тьма подступала. И в ту секунду я услышал грохот. Медленный, приближающийся топот гигантских ног, звучавших так, словно кто-то забивал огромные стальные сваи в мостовую столицы. Дара шагнула ближе и сложила ладони возле живота. Вот, возьми это. Когда же она раскрыла их, на них сидела маленькая птица, совсем крошечный филин. Это свет, Фиц. Он нужен тебе. Но его немного, очень немного. Храни его. Ибо только свет может превратить тьму в тень. Я протянул руку, и крошечная пташка юркнула мне под одежду. Позади раздался ляск. А теперь беги, Фиц. Коснись меня. А как же ты? Вместо ответа она шагнула еще ближе и поцеловала меня холодными губами в щеку. В тот же миг все вокруг стало ярким, белым, и я ослеп. Сохрани свой свет, Фиц. Внезапно белый свет стал красным, и я с глубоким вдохом пришел в себя там же, где и упал, в переулок. Голова кружилась, сердце пыталось выскочить наружу. Я обернулся и увидел, как неподалеку от меня на земле лицом кверху лежит Расти, а желтая сидит на его теле, вонзив иглу в его единственный глаз. Пальцы Расти жутко поддергивались, а из рта шла пена. Корона все еще кружилась надо мной. Оружия в моей руке не было. Я попытался встать, и у меня это получилось, однако я был слишком медленным после охватившего меня ужаса. Выстрелы и крики заполонили все вокруг. Я слышал топот сотен ног. По улице, прямо к нам, катилась настоящая война. Бей исполнителей! Крик раздался в начале переулка. Ты, сволочь! А ну стой! Завопил я, и желтая обернулась. Я начал шагать к ней, но она внезапно поглядела на свою одежду и, будто только сейчас осознав, что находится в форме исполнителей, вскинула руку. Зеленый! Я дернулся в сторону, опасаясь, что она выстрелит в меня. Вместо этого желтую в ту же секунду саму прошила несколько пуль. Я обернулся и увидел, как в наш переулок влетела безумная вооруженная толпа. В руках у них были ружья, палки, дубинки, бутылки с зажигательной смесью. Я начал отступать, раздалось несколько выстрелов, и жгучая боль впилась мне в ногу. Я подломился и встал на колено. А затем увидел, как надо мной вверх взмыла яркая огненная комета, и бутылка с зажигательной смесью разбилась прямо о мое лицо. Я вдохнул, и вместо воздуха в мои легкие влетел огонь. Мир стал красным. Мир стал агонией. Вновь жуткая боль в голове. Огненная комета уносится прочь. Желтая встает. Пули вылетают из ее тела. Толпа, пятясь, выбегает из переулка. Секундная вспышка. Мир несется назад. И вот я, с буквально лопнувшей от боли головой, стою перед желтой. В моих руках полностью стлевшая папироса. Ненавижу. Как я это ненавижу. Желтая смотрела на меня удивленно. У тебя кровь. Да и я... И она шагнула ко мне, но я схватил ее своей механической перчаткой за руку. Еще ближе и поцелуешь мой кулак. Мир кружился, голова болела. Так плохо мне не было очень давно. В тот же миг на соседней улице началась стрельба. Бежим, сказал я и потащил ее за собой. Что? Куда? Бежим, живо. Сейчас здесь будет война. Я пробежал мимо Расти. Что происходит? Нет времени объяснять. За мной! Я тащил за собой желтую и Расти, поглядывая, чтобы никто из них не сделал ничего ненужного. Шум боя стихал, мы удалялись. Вы хоть знаете, куда мы идем? Нет, я не знаю, куда мы идем, но я знаю, от чего мы уходим. И будьте тише. Наконец, неподалеку я в полутьме заметил открытую дверь парадной и направился туда. Однако у самого входа увидел на мостовой кепку и тонкую струйку крови. «Ты зачем с ним так? Брежьте в плешь!» «Он сам дернулся!» Из парадной раздавались голоса. «На нож? Два раза?» Я тихо приблизился. «Если бы он отдал бабки, все бы было в ажуре!» Внезапно из подъезда раздался звук ломаемого музыкального инструмента. Ты чё творишь, брат Степняк? А вдруг у него там в этой гитаре ещё есть деньги? Это не гитара, тупой, ты шило. Это скрипка. Да мне по краю чё это? Могли бы толкнуть её, трубачий сын. У нас тут почти 1000 крон. И где этот нищий столько стащил? Я похолодел, а затем заглянул в проём. В парадной, на грязном полу, лежал тот самый музыкант-скрипач, которому я кинул пачку денег, и держался за живот. На пол из его раны текла темная кровь. Над ним стояли двое – степняк и столичник, плохо одетые и похожие на нищих, а под их ногами лежала сломанная скрипка. В тот момент мне, пожалуй, было плохо как никогда. Жуткие последствия своей очередной смерти, шок после кошмарного видения, поспешное бегство. Но почему-то все это отступило прочь перед тем, что я увидел сейчас. Выглядывая из-за угла, я смотрел на умирающего на моих глазах мальчишку-музыканта, и меня переполняла ненависть. Я обернулся, поглядел на Расти и Желтую, стоявших неподалеку, а когда вновь посмотрел на мальчишку и двух ублюдков, делящих его деньги, уже знал, что сейчас произойдет.